Глава 16. Один из уцелевших. К первым проходным Виктор успел даже намного раньше времени. Перед входом, разумеется, висел радиорупор. В этот момент почему-то передавали новости. Вчера послу Рейха в Москве была вручена нота протеста в связи с очередным нарушением территориальных вод СССР дизельной подводной лодкой «Кригсмарины». Япония произвела воздушный ядерный взрыв на полигоне в районе соленого озера Лобнор. По заявлению министра иностранных дел Громыко, испытание ядерного оружия вблизи границ СССР является очередной провокацией японского милитаризма, направленной на нагнетание международной напряженности. В Конгрессе НАО рассматривался законопроект о внесении изменений в Конституцию, дающий возможность установления в стране конституционной монархии. В советской прессе продолжает открытое обсуждение вопроса об изменении воинских званий лейтенант, младший и старший лейтенант, на поручик, подпоручик и надпоручик. Виктор ожидал, что будущие полдня уйдут на беготню по всей территории от одного корпуса к другому с разными подписями, как это было еще тогда, когда их группу оформляли здесь на практике на временную работу. Кстати, он вспомнил, что в этой реальности ему не выдавали военного билета, хотя, с другой стороны, при оформлении в институт этого документа никто и не спрашивал. Однако, вновь, к удивлению Виктора, по предъявлении паспорта в круглосуточном окне на проходной ему сразу выдали постоянный пропуск и указали маршрут. Была наклеена даже фотокарточка, та же, что и в паспорте. Надо полагать, ее переслали из базы данных по фототелеграфу. Снаружи заревел гудок. Зычный, многотрубный, призывной, еще предварительный, собиравший на работу людей заводской округи. Звуки его расходились далеко за пределы Бежицы. Зависали над окрестным лесом, пролетали над поймой и замерзшим полотном реки и, отражаясь от противоположного берега, возвращались, стучась в окна окраинных домов. Сквозь проходные, как из медленно открываемого крана, заструился народ. Территория за первыми проходными мало отличалась от той, которую он помнил, тем более, что здесь располагались старые цеха, и ему тут же пришло в голову, что здесь надо было осторожнее на путях. Тут же, через проезд, неподалеку от него пыхтя и наполняя воздух тяжело оседавшими к земле дымом и паром, торопливо проследовал маневровый паровоз серии О, видимо, работавший еще с царских времен, толкая перед собой три двухосные платформы, груженные колесными парами. По всей территории виднелись саженцы, деревьев, привязанные к колышкам. Надо полагать, идея завода-сада в этой реальности пришла в голову кому-то еще до Филюкова. На других путях ему встретились сплотка с тремя новыми тепловозами в коричневой грунтовке, направляемых под окраску. Это были не те машины, что он собирал здесь когда-то. Теперь они были непривычно короткие, на четырех больших электровозных колесах с округлыми вырезами в дисках, массивным литьем тележечных рам и угловатыми капотами, и несколько грубоваты. Но, судя по номерам на заводских табличках, которые Виктор не поленился из любопытства прочесть, они начали выпускаться здесь где-то с конца 40-х, в то время как первые из тех, что застал в своей реальности Виктор, должны были появиться здесь лишь летом этого года. Четвертым с плотки был промышленный электровоз на тех же тележках. Вместе с тем завод уже продолжал выпускать паровозы. Идя дальше, Виктор наткнулся на новенькую мощную машину с надписью «Пятилетка». Это было нечто. Огромная, больше 30 метров с тендером, система малет с 8 ведущими осями, по 4 на каждую из двух паровых машин, тележка, завершенная бегунковой осью, выступала вперед длинного, как межконтинентальная ракета, котла и была увенчана зеркальной звездой мощного прожектора над рассекающим пространство красным щитом метельника. Мостик над прожектором позволял осматривать котел, частично прикрытый сверху обтекаемым кожухом, что дополняло ощущение силы и стремительности, словно символ удачи. Кожух украшала красная звезда у самой вершины. Это была машина будущего, которая в реальности Виктора так и не наступила. Он подумал, что надо будет обязательно протолкнуть идею одну из них потом сохранить и поставить перед заводом в знак славы людей, создавших это техническое чудо. Под филиал была выделена одна из комнат в небольшом двухэтажном инженерном корпусе во дворе. На дверях вместо таблички еще была бумажка из клетчатой тетради, прикрепленная скотчем, которому Виктор уже перестал удивляться. В комнате стояла пара столов, за одним из которых сидела дама лет 40. Обратив внимание на кульман, телефон и арифмометр, Виктор машинально поискал глазами непременную трансляционную точку. Без нее любое помещение здесь уже представлялось ему нежилым и осиротевшим. Все было в порядке. Возле дверей висел большой круглый динамик в черном карболитовом футляре с длинным шнуром вискозной оплетки, причем регулятор громкости здесь почему-то оказался в радиорозетке. «Здравствуйте, это филиал Института подвижного состава?» – спросил он, входя. «Здравствуйте, вы Еремин будете?» «Да, Наталья Николаевна Дынцева, главбух. Геннадий Николаевич сейчас подойдет. Геннадий Николаевич Осмолов – это директор. Нас только что создали, так что сегодня у вас рабочего места еще нет. Но это временно. Лишь бы войны не было. Вот одежду можно на вешалочку». Виктор разделся и повесил пальто и шапку, настоящие возле двери красную деревянную вешалку. Двери раскрылись, и в комнату, чуть запыхавшись, быстро вошел молодой человек, еще комсомольского возраста, раскрасневшийся, со слегка взъерошенным чубом. «Здравствуйте, Наталья Николаевна. Виктор Сергеевич?» «Здравствуйте. Осмолов Геннадий Николаевич. Меня только что назначили, так что не волнуйтесь, я тоже в новом качестве осваиваюсь. Проходите сюда, садитесь». И он повел Виктора к стулу возле своего стола. «Ну что, вам, наверное, уже все рассказали?» «Стол и кульман дадим. Наталья Николаевна, мне Каргополов из Коломны не звонил?» «Ну хорошо. Насчет вас мы полностью в курсе. Комната нормальная?» «Отлично. Филиал буквально вчера организовывали. Исследовательская база будет. Мощности опытного производства тоже будут. Плюс тесное взаимодействие с заводом. На 14-м проекте ведомственности и мясничества на дух не пропустят. Номерные проекты – это модели реконструкции плановой системы народного хозяйства, переход от финансирования по организациям к финансированию целевых программ. Статью Косыгина читали? Штурмуем космос, укротили атом. Теперь революционно меняем градостроительство и транспорт. Все благодаря этой модели. И ее мы должны освоить раньше, чем Японская империя. Вы ведь, кстати, знакомы со счетной и моделирующей техникой? Это пригодится. Кстати, на направлении физического и математического моделирования будем специализировать Бежецкий машиностроительный вуз. Вот, ознакомьтесь». И он протянул Виктору переплетный документ на отыренных листах, в котором Виктор без труда узнал свою отредактированную и дополненную кучей таблиц и графиков записку. «Спасибо. В вузе меня уже устно немного ознакомили с этим. А теперь о деле. Вы, насколько меня поставили в курс, дело там, помимо экспериментальной научной работы, занимались перспективным проектированием и прогнозированием развития подотрасли на будущее полвека. Поскольку экспериментальной базы у филиала пока нет, то у вас сейчас будет такая задача. Конструкторские проработки новых машин до настоящего времени во многом велись методом тыка, использованием прошлого опыта, заимствования чужого, чаще не совсем оправданно. Каждый конструкторский коллектив, каждое предприятие старалось роднить свое, развели много дублирования, наплодили много опытных образцов и с каждым трудности по доводке. Так дальше делать нельзя. Вам задание – изучить положение в отрасли и полученные результаты испытаний. Тут он кивнул на слаженную в углу пачку папок и отчетов в картонных переплетах. Определить, какие, на ваш взгляд, решения можно взять за базу для максимальной унификации машин нового ряда, какие направления работы окажутся ключевыми для развития отрасли, а где овчинкой выделки и не стоит. Основные соображения представите к завтрашнему утру. Чего-то не хватает. Есть заводская институтская библиотеки. Заходите кому угодно, спрашивайте у кого угодно. Надо, запросим по заводскому электрофототелеграфу данные. Особо обратите внимание на развитие скоростных поездов. Вопросы есть? А машинку можно найти пишущую? Виктор уже не сомневался, что при такой энергии руководителя у него со временем будет не только стол и кульман, но и персональный компьютер. Пишите пока начерно. Мы найдем, где перепечатывать. Надо с утра, потому что завтра вечером с этими соображениями вместе поедем в Москву. У вас свободно? Был обеденный перерыв. Виктор сидел за столиком в углу зала заводской столовой. Столовая была по американскому типу, с самообслуживанием и легкой мебелью на металлических ножках. Вездесущее радио крутило веселую релаксационную музыку, что-то вроде «В рабочий полдень». «Да, конечно». Он поднял глаза и увидел, что к нему с подносом подсаживается майор Ковальчук. «А вы решили для конспирации каждый раз ночевать на новом месте?» «Да нет, просто так получилось». «Ладно. В данной ситуации это ваше личное дело, только не теряйте бдительности. Вас беспокоят микрофоны в комнате?» «Да не как-то до фонаря, но просто задержало обидно». «Что обидно?» «Модульный монтаж – уже вчерашний день для такой техники. Надо на интегральные схемы переходить, и дисковый аккумулятор, или ртутный элемент размером с пуговицу». «Ну, в данном случае особо прогрессивных решений не требовалось. А принципы вы, конечно, правы. Работы уже ведутся. Как работа? Отдых?» «Нормально. Озарение пока не находило». «Запасемся терпением. Да, запомните. Вы раньше жили и работали в Энском закрытом научно-экспериментальном центре в одном из бюро. На находящемся вблизи предприятия произошла авария, которая уничтожила центр и поселок. Вы – один из немного случайно уцелевших. В шоковом состоянии вы покинули место происшествия, сели на поезд и в конце концов появились в Брянске. Здесь вас вызывали для выяснения некоторых обстоятельств той аварии. Подробности вам раскрывать запретили». Да, похоже на романа Адамова или Шпанова. Ну надо же как-то соединить в одно целое то, что вы наговорили насчет потери семьи и того, что вас не осуждали, со всем остальным. Ну, включая то, что я сейчас с вами разговариваю. Ах, вот оно что. Велла, детектив-любитель. Для обывателя сойдет. Кстати, вам повезло. За последние 7 лет в рабочих столовках стали готовить гораздо лучше и разнообразнее. Как вам этот лангет? А для профессионала? Или я уже точно приманка? Нет. И не волнуйтесь, здесь нас не подслушивают. После обеда Виктор продолжил знакомиться с материалами и понял, что пора уже излагать соображения на бумаге. Как раз в это время пару грузчиков занесла однотумбовый стол, не новый, но в хорошем состоянии, который Наталья Николаевна тут же приняла на баланс. Задача, которую перед ним поставил Осмолов, была заведомо невыполнимой. Над нею должны были думать целые институты, собирать материалы, анализировать, проводить исследования, просчитывать сценарии развития событий. За исключением одной ситуации, когда почти все ответы на «а если» были уже известны. Система рассмотрела Виктора, оценила и включила в свою гонку, точно рассчитав открывшиеся возможности. В библиотеку было, конечно, зайти заманчиво, посмотреть какие-нибудь уникальные для его времени издания, но времени не было. Работа захлестнула Виктора. Он даже расчерчил на бумажке таблицу примерного типажа по локомотивам, электропоездам и автоматрисам на 60-е и 70-е годы. Так что выходило, несколько отличалось от того, что было в СССР. Так на некоторых машинах вместо харьковских дизелей должны были оказаться коломенские. И наоборот. Но в целом получалось очень логично и даже обеспечило плавное угасание применения паровозов к 70-м годам в регионах с дешевым углем, добываемых открытым способом. Тяжелые рельсы весом 75 килограммов на погонный метр он решил вообще не брать в расчет. Все равно до 90-х с ними ничего путного не вышло. Зато сложившиеся из-за отсутствия поставок по ленд-лизу унификации тепловозов и электровозов по диаметру колесных центров открывало большие возможности для сокращения номенклатуры выпускаемых тележек. Под ученическим пером из нержавейки возникали, пусть еще не ясные, контуры техники грядущих десятилетий. Ничто в мире не обходится так дорого и не ценится порой у нас так дешево, как научная информация. Десятилетиями ее накапливают, создавая новую технику, испытывая ее, ошибаясь и исправляя ошибки. Потом приходит дурак, желающий самоутвердиться, или жулик, и заявляет: «В СССР никогда не делали ничего хорошего!» И выкидывает все на помойку, чтобы в лучшем случае сварганить договорчик с инофирмой и получить солидный бонус, а в худшем, чтобы просто не выглядеть таким дураком и невеждой на общем фоне. За окном ностальгически кричали овечки. Да, не забыть бы предложить одну из них при проводах на заслуженный отдых, самую старейшую, поставить на аллее завода и окружить цветами в честь тех, кто создает реальные ценности. И тут Виктору вдруг пришло в голову. А что, если бы в это прошлое провалился не он, а кто-нибудь из тех юзеров, что втюхивают китайское барахло, сидя за компом и факсом, перепродают недвижимость, играя на повышение цен, получают бабки за заказные статьи или помогают фирме укрывать налоги? Кем бы они все были здесь, все эти бизнесмены и бизнесвумены, успешные манагеры и процветающие пиарщики, все эти политические клоуны, насилующие мозги электорату и шлюхи, сделавшие карьеру в постели с боссом. Ну, часть шлюх, что посмазливее, пристроили бы как агентуру, а остальные? Здесь даже в креативном бизнесе надо что-то реальное делать. Оказались бы в лагере для тунеядцев? Пошли бы по статьям за хозяйственные преступления, черт возьми, за вредительство, потому как деятельность некоторых иначе как вредительством не назовешь. Кошмар! Оттого все они так сюда и боятся попасть из уютного для них, но такого хрупкого постсоветского мирка, что на одних высоких ценах на нефть до сих пор и продержался. Рухнут эти цены, рухнут перегретые спекуляции рынки, рухнет потребление, и все полетит. Куда? И выходит, он действительно один из немногих уцелевших тех, кто не разучился делать вагоны, дома, самолеты, строить, детей учить, людей лечить, стоять на страже справедливости не отдельно взятой конторы. Да чего ж ты, майор, прав, ты даже сам этого не знаешь».